Ларина Датсон покинула помещение, громко постукивая белоснежными сапожками. Ее длинные накладные заячьи ушки мило подергивались при ходьбе. «Алекс, кроме нас двоих, она единственная, кто знает настоящую личность Джека Истини. Если другие захотят узнать о нем больше, они придут за ней и заставят рассказать правду. Ты считаешь, что ей можно доверить такую важную тайну?» — высказала Ямашира терзающие ее мысли. «На этот счет можешь не волноваться. Она никогда не расскажет о нас. Почему ты в этом так уверен?» «Для этого есть несколько причин. Первая – моя интуиция. Она говорит мне, что этого никогда не произойдет. Вторая – ее чувство ко мне. Я ей нравлюсь, хотя и в несколько извращенном понимании этого слова, ведь она не совсем здоровая личность. Третья причина вытекает прямиком из второй. Она сумасшедшая, и именно таких людей труднее всего разговорить. Если она сама того не захочет, никакие пытки не заставят ее предать свои убеждения. Поэтому наши тайны в полной безопасности. Хотя мне, все же, придется подумать о всех возможных сценариях развития событий и обезопасить жизнь мисс Датсон. Все-таки теперь я за нее в ответе. И не только», — молвила под конец мечница. 8 часов утра. Готэм Сити, Вавилон. 2 килограмма виброниума, как и заказывали, поставил я перед учеными мадам ящик с самым дорогим металлом на земле. «Получите и распишитесь», — протянул я им лист с ручкой. «Надо же, как оперативно», — усмехнулась Кавитараа. «Доставщики в наше время весьма пунктуальны, не осталось в стороне и помело. Это вам еще повезло, что доставка не из Почты России. Чего, неважно, виброниум у вас в наличии. Айви, как много тебе понадобится времени, чтобы вырастить необходимый цветок?» Посмотрел я на рыжую красавицу в белом халате, которая с особой осторожностью вынимала контейнеры с виброниумом из ящика. «Справлюсь за день», — бросила Дриада, даже не взглянув на меня. «Так быстро? Этот цветок мне не знаком, поэтому так долго», — объясняла Плющ. «Как только я его полностью исследую, время заметно сократится, и эти милые детки на свет родятся как можно скорее». От предвкушения своих будущих достижений у нее загорелись глаза. «Да уж, похоже, я слишком недооценил ее способности к флорокинезу. Она настоящая мать природы, и ее возможности в данной области просто несоизмеримы. Я до сих пор не нарадуюсь тому, что смог убедить ее стать моим сторонником. Что ж, здесь моя работа окончена. Я оставил 2 килограмма виброниума в качестве удобрения для почвы. Звучит, конечно, так себе, но точнее и не скажешь. В моем распоряжении осталось 8 килограммов. 5 из них я оставлю себе. Все-таки металл этот просто незаменим и имеет массу применений. Отставшие 3 я, пожалуй, отдам моему дорогому другу. Ну, не совсем уж отдам, скорее продам. Ну а что, денег у него побольше, чем у меня, тем более, что я изрядно потратился на этой сделке. Дружище, тебя сегодня ждет предложение века. 3 килограмма виброниума — всего 30 тысяч за грамм. Ну, разве не мечта? Можешь не благодарить, — махнул я рукой. Но к твоему сведению, чтобы достать столь редкий минерал, я прошел через огонь, воду и медные трубы. Можешь не стесняться в овациях, я их все приму. Ну же, аплодисменты. За сколько ты их купил? — спросил Брюс, проигнорировав мои слова. Кхем, тебе это знать не обязательно. Скажу лишь, что они мне достались вовсе не дешево. И я, может, открою тебе великую тайну, но обычно у деловых партнеров такое не спрашивают. У деловых партнеров нет, а у друга, да. Тем более, я чувствую, что твоя цена чуть завышена, — произнес Уин каменным лицом. Ну ладно, так и быть. 29,99 тыс, за грамм. Эх, какой же я сегодня щедрый, — вздохнул я от своей доброты. 25 тыс, на большее не рассчитывай. Эй, я, знаешь ли, жизнью рисковал, добывая эти куски железа, и моя первоначальная цена вполне приемлема, учитывая все пережитые мною риски. Какой же ты все-таки скупой. Ничего личного, просто бизнес. Начинаю понимать, как именно ты сколотил свое состояние. Я его унаследовал, — важным видом произнес Бетс. Черт с тобой. По рукам, — протянул я ладонь, дабы скрепить сделку рукопожатием. С тебя 75 млн, сущие копейки для миллиардера вроде тебя. С тобой приятно иметь дело, — ответил он на добрый жест. Но с чего это ты так расщедрился? Я просто подумал, что виброниум был бы очень полезен твоему ночному альтер-эго. Поэтому, в знак нашей дружбы, я продал тебе часть своего улова. Себе что-нибудь оставил? Себя любимого не обидел, можешь не переживать. Расскажешь, как именно тебе удалось добыть вибраниум?» Не скрывая своего любопытства, поинтересовался Брюс. «Секрет фирмы, я же все равно узнаю. Тебе лучше сейчас покаяться, а не то поздно будет», — с напускной мрачностью изрек темный рыцарь. «Какой же ты все-таки страшный. Ладно, так уж и быть, я расскажу тебе о моих приключениях во всей красе. Помню, дело было во вторник, и вот, я поведал о том, как меня попросили достать самый дорогой минерал, как его поиски привели меня в Нью-Йорк Марвел, как я остановился в доме злодейки Белого Кролика, как договорился о встрече с неприятным типом по имени Улисс Скло, как в меня вселился демон, именуемый Джеком из тени, и как, лишь благодаря его внезапному вмешательству, нелегальная сделка контрабандного вибраниума прошла удачно, и как я сумел заручиться поддержкой Кло для дальнейшего сотрудничества, как изо всех сил боролся против харизматичного, красноречивого и просто злобного демона Джека, в итоге убедив последнего отступить на время, спрятавшись в маску. И когда придет время, я мог бы надеть эту маску и вновь стать Джеком из тени, грозой всего человечества, кошмаром героев Земли и, в частности, Бэтмена из Готэм-Сити. Ведь он именно тот злодей, которого заслуживает этот мир, но не тот, который нужен ему сейчас. Вот такая вот история, вздохнул я, вспомнив свои невероятные приключения. Знаю, в это трудно поверить, но, значит, ты просто притворился новым злодеем, чтобы никто не узнал твою личность, обманул Улисса Кло и приобрел у него вибраниум. Я ничего не упустил? Ты упустил самую суть, возмущенно изрек я в ответ. Но в принципе все верно, так что имей в виду, отныне в этом грешном мире объявился новый игрок. К слову, я тут подумал, что, пожалуй, не стоит всем говорить о моей новой личности, по крайней мере, другим героям. Я должен держать марку, нагоняя таинственность вкупе с загадочностью. Как бы меня случайно Супермен не прибил, ну это дела будущего, разберусь как-нибудь. Кстати, помело в скором времени вырастет нужный цветок, а значит сыворотка суперсолдата скоро будет готова. Правильно, согласно моим исследованиям, а также ковитой помелы, у нас есть довольно большая вероятность успеха эксперимента. Если, конечно, не всплывут новые неизвестные факторы, будем надеяться на лучшие. Три гениальных ума пытаются воссоздать сыворотку доктора Эрскина. Я не верю, что с таким составом выдающихся людей мы не сможем заново выявить формулу суперсолдата. Следующие два дня я проводил в стенах своей компании, работая над производством Fruit Ninja. Разработка мобильной игры продвигалась семимильными шагами. Продолжение нашумевшей игры Angry Birds также успешно разрабатывалось нашими программистами. Эти пару дней меня мучил один вопрос касательно вибраниума. Дело в том, что данный минерал является самой прочной железякой на Земле, способной поглощать вибрации, и способы обработки столь капризного металла, мягко говоря, сложны. Да что уж там, я, честно признаться, в душе не чаю, как именно его обрабатывают. Так и хочется заявиться в Ваканду и посмотреть на работу их мастеров. В общем, у меня возникла проблема с обработкой вибраниума. Уверен, Брюс как-нибудь разберется с этим и сумеет усмирить капризы этого элемента. Но я не собираюсь каждый раз просить у него помощи. В будущем у меня появится значительное количество этого металла, по крайней мере, если Кло меня не подведет. А значит, я должен научиться сам обрабатывать вибраниум. Но я человек занятый и не могу уследить за всем самостоятельно. Вывод: мне нужны грамотные помощники. Вот только для начала следует подумать о месте, пригодном для работы над столь дорогой рудой. Вавилон не годится. Это место я планирую превратить в лабораторию для исследований в области генетики, мутаций, а также в токсикологии и фармакологии. Боюсь, мне и самому придется покинуть стены Вавилона и найти себе новый уголок, дабы освободить место для будущих гениальных сотрудников. В связи с чем, я принял решение построить в городе новое здание. Новое место станет инженерным чудом, где будут совершаться новые технологические открытия и разрабатываться технологии будущего. Именно здесь я намерен построить машину, способную обрабатывать металлопоглощающие вибрации. Дел много, а времени мало. Я попросил Хизер присмотреть подходящее местечко и немедленно приступить к строительству. Ответственность легла на ту же компанию, которая в текущий момент уже вовсю занималась строительством нового места для подразделения мобильных игр Realtics Entertainment. Они вновь заверили меня, что завершат строительство меньше, чем за месяц. Что ж, поверим им на слово. Вечером, когда я добавлял последние штрихи к своей разработке очков-голограмм, Меня прервал звонок мобильного телефона. Вот так всегда, только захочешь завершить дело, как тебя тут же отвлекают. На дисплее высветилось имя нехорошего человека, который соизволил прервать меня в столь ответственный момент. Ваш звонок очень важен для вас. Пожалуйста, дождитесь автоответчика, произнес я механическим голосом. Оригинально, как и всегда, похвалил меня мужской голос на другом конце трубки. Аарон, друг мой, ты как всегда вовремя, поприветствовал я своего друга, охранника из Аркхема. Если бы ты позвонил на секунду позже, то я был бы крайне занят, чтоб ответить на твой звонок, а так ты прям попал в точку. Есть новости. Харли Квинн Зил добилась разрешения для досрочного освобождения. Ее посчитали вменяемой, способной к мирному сосуществованию с людьми. Скорее приезжай и забери ее. Боюсь, как бы Хьюго Стрэндж не влез в это дело, все не испортив. Я тебя понял. Спасибо. Харли добилась освобождения так быстро. Хех, она и правда заслуженно получила репутацию гениального психолога. Правда, я сомневаюсь, что найдутся люди, пожелавшие, чтобы она стала их семейным консультантом. Хотя, я бы на это посмотрел. Но все же, Хьюго Стрэндж, как бы он палки в колеса совать не стал. Впрочем, в любом случае, Харли я оттуда заберу. Эх, веселье продолжается. Глава 81. Эй, ослепительная. Я вновь в эпицентре безумия скромного городка Готэм-Сити. Сегодня, как по наитию, стояла мрачная сырая погода. Воздух был пропитал тревогой, безысходностью и легкой грустью. Небо заволокло черными, как смоль, облаками. Тучи, сгущаясь, тяжелым свинцом нависали над лечебницей Аркхем, портя и без того неприглядный вид. От стен тянуло отвратительным запахом лекарств и едкой хлорки. Я невольно поежился. В общем, ничего не изменилось с моего последнего визита. Хотя нет, пожалуй, вокруг дерева Амадея почва стала более рыхлой, кажется. Впрочем, не будем на этом заострять внимание. Ах, да чего же сегодня на редкость хорошая погода, вдохнула девушка полные легкие свежего воздуха, без комментариев. Да, рядом со мной стояла Харли Квинн, одна из самых неоднозначных, непостоянных, непоседливых и совершенно безумных представительниц женского пола на земле. К нашему великому удивлению, Хьюго Стрэндж не стал противиться выходу Харли, во всяком случае, не показывал этого публично. Что же на самом деле творится в голове у этого злого гения, остается только догадываться. Но я лично сомневаюсь, что этим все и кончится. Уверен, Хьюго еще покажет себя, ибо не в его стиле просто так отпускать на волю своих дорогих пациентов. Не сомневаюсь, что у него уже заготовлен какой-то план на этот счет. Что ж, пусть планирует и дальше. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Ах, быть свободным, добропорядочным членом общества. Так скучно. Принялась жаловаться Квинн Зил. Но ничего, я на свободе всего-то минуты две. Уверена, в скором будущем будет чем повеселиться, не так ли, дорогой Алекс? Обняла она меня за руку. Поверь мне, я найду чем тебе заняться, чтоб веселье тебя не покидало. Итак, как смотришь на то, чтобы встретиться со своей зеленой подругой? Да, да. Как же я давно не видел Айви. Надо у нее поинтересоваться, каково это быть добрым. Все-таки опыта у нее в этом деле побольше моего будет. Ха-ха. Идем. Жизнерадостная, впрочем, как и всегда. Я бросил последний взгляд на Аркхем, подумав о его обитателях. Это место еще не раз будет фигурировать в истории Готэма, но уже без участия ядовитого плюща и Арлекина. Хотя, быть может, они и будут участвовать, но уже по другую сторону баррикад. Впрочем, это головная боль Бэтмена, вот пускай он и разбирается с будущими проблемами. Мы сели в машину и поехали в Вавилон. Харли постоянно поглядывала в окно, ярко улыбаясь всему, что видела, словно ребенок, только познающий мир. В отличие от простых, вернее, нормальных людей, она видит мир несколько иначе. В ослепительных красках, ярких тонах и с веселыми пони, скачущими по тротуару. И за все это следует поблагодарить сумасшествие, которое глубоко засело в подсознании девушки. Впрочем, жить ей это совершенно не мешает, напротив, она вовсю веселится. И кто я такой, чтобы мешать этому? Айви, я здесь, крикнула Арлекин, припрыгивая на месте и рьяно махая рукой. Харли, удивилась рыжая дриада, увидев на свободе свою любимую подругу. «Как ты здесь?» «Я добилась досрочного освобождения», — ответила девушка, гордо вскинув голову. «Почему я об этом узнаю только сейчас?» Обратилась она в мою сторону, тон ее был крайне недружелюбный. «Прости, все произошло так внезапно, что я не успел тебе рассказать. Когда Аарон Кэш позвонил вчера вечером и нагнал Саспенса, приплетая Хьюго Стринджа, я, не теряя времени, рванул в Аркхем. Как теперь оказалось, напрасно. Стоит ли его в этом винить? Вопрос риторический. Айви, я так рада тебя видеть, обняла Квинн свою закадычную подругу. Памела не осталась в стороне и тоже встретила девушку крепкими объятиями. Как ты здесь? Чем занимаешься? Злодеяние совершала? Алекс красивый, он тебе нравится? Вы уже вместе? На солнышко выходишь? Ты мою биту не видела? Ау, а кто это мадам? Харли безостановочно закидывала вопросами бедную Айсли. Большинство вопросов были бессвязны и до жути нелепы. К счастью, последний был вполне адекватным, и Памела поспешила представить Харли свою коллегу по цеху Кавитараа. Разговор зашел в правильное русло, и вскоре девочки нашли общий язык. К сожалению, я не мог оставаться здесь и дальше. Еще вчера Элисон Блэр выпустила свой первый альбом под новым псевдонимом «Ослепительная». И, можно сказать, преображение удалось ей на славу, ведь альбом раскупали как горячие пирожки. Прошел всего один день, но продажи уже преодолели отметку в 700 тысяч копий. Кроме высоких продаж, у альбома восторженные отзывы, поэтому о будущем новой пластинки можно не беспокоиться. И сегодня, в честь успеха директора музыкальной студии Элиса и ее нового альбома, в ресторане мадам Александры была намечена вечеринка. И именно в это время случилась Харли. Она только вышла на свободу, и я не могу оставить ее одну. Но я также не могу подвести ослепительную, ибо я лично был инициатором сегодняшнего вечера. Вот так вот я и встал между двух наковален. В итоге, я принял решение взять Харли с собой. Не знаю, что из этого выйдет, но это лучшее решение, что я смог придумать. Конечно, я мог бы оставить Клоунессу с Памелой, но не думаю, что это хорошая идея. В любом случае, не сегодня, когда она только вышла. Вечеринка, конечно, я согласна. Хе-хе-хе. Надо только подобрать подходящий наряд, заявила Харли, осматривая свой вверх. Как я выгляжу? Вновь спросила Квинн у входа в ресторан. Она выбрала короткое платье с аргейлом в золотисто-черных цветах, изящно подчеркивающее ее сексуальные бедра. Ты красива, как рождественское утро, сорвались слова с моих губ. Я открыл дверь, приглашая даму войти. Даже так, тогда все хорошо, весело сказала девушка, ступая внутрь. Так как с выбором платья пришлось немного повозиться, мы с ней чутко припозднились, а потому явились на вечеринку из числа последних. Здесь уже на полную веселились сотрудники студии звукозаписи, включая директора Элиса и ее заместителя Вивиан Диас. Здесь же были и хозяева заведения, мадам Александра и сэр Максвелл. В последнее время я с ними вижусь не так часто, как хотелось бы, все из-за моего плотного графика. Но мы по-прежнему общаемся и не спешим забывать друг друга. Они одни из немногих людей, с кем я по-настоящему близок. «Босс, вы, наконец, соизволили явиться», — оживленно приветствовала меня Вивиан, с напускной раздраженностью. «Вы не одни, это...» Когда она получше рассмотрела мою спутницу, то неосознанно сделала шаг назад. Судя по всему, она признала в ней сумасшедшую клоунессу Готэма. «Это моя подруга Харли», — представил я девушку, заместителю студии звукозаписи. «Не бойся, она ничего не сделает. По крайней мере, ничего плохого. Она завязала со своим темным прошлым и отныне благоденствует на стороне добра». В ответ на мои слова, Квинзель энергично закивала головой, сложив руки в молитвенном жесте. Не хватало лишь нимба над головой для полноты картины. Поступок достойный похвалы. В нашу беседу умело вклинилась звезда сегодняшнего вечера Элисон Блэр. Ее тон, однако, был не очень дружелюбен, я бы даже сказал, прохладен. Она не взлюбила Харли. Нет, ее агрессия направлена не на нее, а скорее на меня. Я в чем-то провинился, ты не говорил, что явишься сегодня со спутницей, продолжила наступление ослепительное, чей голос становился лишь холоднее. Прости, возникли неожиданные проблемы, и потому планы пришлось резко менять. За один день, недовольно фыркнула девушка. Что же такого могло произойти за один день? А ведь это ты настоял на сегодняшней встрече, я думала, мы с тобой. На последнем слове она заметно напряглась и не стала заканчивать предложение. Но думаю, тут и дурак поймет причину ее недовольства. Похоже, Элис хотела провести сегодняшний вечер вместе со мной, наедине. Но из-за вмешательства Харли все изменилось. Причем в этом виноват я сам. Извини, Элис. Все правда произошло весьма неожиданно и за один короткий день. Но ведь мы не властны над всем, верно? Мы рождаемся за один день, мы умираем за один день, мы можем измениться за один день, и мы можем влюбиться за один день. Все что угодно может произойти с нами за один день. «Алекс, вот сейчас не время для твоих глубокомысленных изречений», — молвила директор нашей студии, похоже, уже немного успокоившись. Она оценивающе обвела взглядом фигуру улыбчивой Орликин, которая до этого молчаливо наблюдала за нашей словесной перепалкой. «Приятно познакомиться, я Элисон Блэр», — поприветствовала ослепительная девушку, не выказывая никакого страха. «Оно и понятно, ведь в отличие от простых людей, Элисон мутант, причем мутант довольно могущественный. Даже в комиксах не давали однозначного ответа, насколько же она все-таки сильна. В свое время ослепительная даже смогла впечатлить своими способностями самого Галактуса. Харлин Фрэнсис Квинзель», — представилась бывшая пассия Джокера. «Но можно просто, Харли. Я смотрю, ты довольно близка с Алексом». «Конечно, у меня на него грандиозные планы. И какие же? Я доведу его до безумия, а он меня до алтаря», — заявила Квин, не скрывая своих целей, чем удивила толпу присутствующих. «Мне должно было бы стать неловко от ее слов, но отчего-то я счастлив услышать столь безумные слова, сорвавшиеся из уст этой сумасшедшей девчонки». После затянутого начала, вечер продолжился очень весело и дружелюбно. Вначале гости немного побаивались моей спутницы, но вскоре сумели приноровиться и найти с ней общий язык. Веселая клоунесса довольно быстро стала душой компании благодаря задорному характеру и чувству юмора, хоть ее юмор был и несколько черноват. Наш многоуважаемый начальник, вновь начала Вивиан, которая за вечер уже успела изрядно поднабраться алкоголя. «Как насчет спеть чего-нибудь для нашей любимой Элис? Ваша поддержка очень нужна ей». «Так, ты уже слишком много выпила», — отодвинула Блэр алкоголь в сторону, подальше от своего зама. «Я не против. Давненько я не выступал в этом ресторане. Мадам Александра, вы не против?» — обратился я к пожилой женщине. «Разумеется, не против. Я с нетерпением и воодушевлением жду твоего очередного выступления», — сказала мадам Харрис голосом полным нежности. «Так, — говорит любящая мать. Поднявшись на сцену, я сел за цифровым пианино. Заиграла музыка будущей песни. В зале тотчас наступила тишина. Все вслушивались в разлетающиеся нотки из-под клавиш. Музыка разливалась неторопливо. Это была медленная композиция. Даже без слов, эта игра на фортепиано заслуживала большого внимания. Закончив исполнение, я переключился на гитару. Песня называется «Hey Dazzler, эй, ослепительная». Я включил запись только что сыгранной мелодии на цифровом пианино и одновременно начал играть на гитаре, чтобы во всей красе представить новую песню. https://www.youtube.com/watchvmxkla. «Эй, ослепительная, не грусти. Возьми грустную песню и сделай ее лучше. Запомни, дай ей проникнуть в твое сердце, и тогда ты начнешь исполнять ее лучше». Я решил исполнить песню британской рок-группы The Beatles, «Hey Jude, Hey Jude». В моем прошлом мире, группа The Beatles считалась одной из величайшей в истории. Каждая их песня становилась классикой, в том числе и та, которую я пою сейчас. Позднее «Hey Jude» стала коронным номером Пола Маккартни, солиста The Beatles. Значимость данной композиции невозможно представить. Тем более, по результатам одного голосования, песня была названа самой любимой среди британцев из песен группы The Beatles. Конечно, я внес небольшие коррективы, и теперь мальчишка Джуд, к которому обращаются в песне, в моем варианте, заменен на ослепительную девушку. Разумеется, всем здесь присутствующим понятно, что я обращаюсь именно к нашей ослепительной, но сторонние слушатели будут считать, что я говорю обо всех чудесных представительницах женского пола. «Эй, ослепительная, не будь трусихой. Ты была рождена, чтоб исполнить ее. За минуту песня проберется под кожу, и тогда у тебя будет получаться лучше. И всякий раз, когда тебе будет больно, эй, ослепительная, забудь про нее. Не пытайся нести весь мир на своих плечах. Ты же знаешь, что только дураки строят из себя крутых, делая этот мир чуточку холоднее. Эй, ослепительная, не подведи меня. Ты нашла ее и не упусти теперь. Запомни, дай ей проникнуть в твое сердце, и тогда ты начнешь исполнять ее лучше. Вдохни и выдохни, ослепительная, начинай. Ты что, ждешь кого-то? И ты не знаешь, что здесь только ты. Эй, ослепительная, у тебя все получится. У тебя же есть все, что нужно. Эту песню можно трактовать по-разному. Сама по себе, она несет оптимистичные, полные надежды слова одобрения и поддержки. Но все далеко не так просто. Во-первых, я выбрал ее, чтобы поздравить Элис с успешным выходом альбома. Я призывал ее не быть трусихой, ведь ее песни были рождены, чтобы она исполнила их. Я хотел донести до нее, что теперь она не одна, и ей не нужно взваливать на свои плечи всю нашу мира. Ведь у нее есть я, и все люди в этом зале, которые непременно поддержат ее. Конечно, у меня были и скрытые мотивы. В песне также можно уловить нотки, как я пытаюсь сказать ей, чтобы она не отпускала то, что, наконец, нашла, чтобы она позволила этому проникнуть в свое сердце, и тогда ее жизнь станет лучше. Разумеется, я имел в виду себя и наши с ней отношения. Ее глаза говорили о том, что она поняла скрытые намеки в песне. Я был в этом убежден, но я не думаю, что сегодня мы сможем их обсудить. Глава 82. Прогулка под мостом. 18+. Моя песня ознаменовала завершение торжества, и люди, повеселившись еще с полчаса, постепенно начали расходиться по домам. Тучи, целый день упрямо заслонявшие город тяжелыми густыми облаками, так и не сподобившись обрушиться на землю дождем, вдруг рассеялись, уступив место ясному месяцу со свитой миллионов звезд. Проводив гостей словами благодарности за оказанное внимание, Элис, наконец, села на, обитая черным бархатом, мягкое кресло, кем-то не к месту притащенное к музыкальной аппаратуре, и с блаженством вытянула ноги. Я придвинул к ней стул и сел рядом. «Прости, Элис», — обратился я к девушке, с чувством глубокого сожаления. «Вечер прошел не совсем так, как хотелось бы». «Нет», — поспешила она меня прервать. «Все прошло замечательно. Мне понравилось». «Ты не лжешь», — заметил я, чувствуя искренность в ее голосе. «Сейчас я говорю правду». «Конечно, в мыслях я воображала, что сегодняшний вечер пройдет несколько иначе, но, как ты говорил прежде, мы не властны над всем». «Так уж получилось», — ослепительная бросила взгляд на Харли. «Иди к ней. Она только сегодня вышла на свободу, и твоя задача сделать этот день для нее незабываемым. Пусть она и не совсем порядочный человек, но любой из нас заслуживает права на лучшую жизнь и лучшие обращения. Думаю, ей в этом смысле с тобой очень повезло». Я посмотрел Блэр прямо в глаза и не увидел в ней ни капли неприязни к Квин. Видимо, она и правда питала симпатию к озорной клоунессе, пусть они и были знакомы всего пару часов. Стоит напомнить, что Харли профессиональный психолог, и, когда нужно, она умеет легко сходиться с людьми. «Элис, ты молодец», — нежно гладил я белокурые волосы удивительно мудрой девушки. «Я ведь так и не сказал этого сегодня». «Да уж», — припозднился. «Итак, твоя звезда вновь зажглась на мировой арене. Как ощущение? Разве не видно? Я вся сияю», — ответила девушка, всем телом излучая теплый свет. Этот момент был подобен сиянию светлячка в темную ночь. Завораживающе. «Пользуешься своим даром в личных целях, уже не в первый раз, и хватит уже меня дергать за волосы. Ненавижу, когда ты так делаешь», — возмущенно убрала она мою руку. «А вот теперь ты врешь», — я весело улыбнулся и, прислонившись к ее уху, прошептал. «Не забывай, я могу отличить правду от лжи». «Да-да-да, в курсе я», — затараторила Элисон. «Иди уже». Она легонько толкнула меня ладонью в плечо. «Сомневаюсь, что эта непоседа сможет прождать тебя хоть чуточку дольше». Я посмотрел в сторону Харли. Она стояла у окна, провожая взглядом прохожих. Арлекин, то и дело, переминалась с ноги на ногу, что выдавало в ней нетерпение. Ослепительная поднялась меня проводить, и я на прощание заключил ее хрупкое тело в крепких объятиях. Так мы простояли секунд 10, прежде чем неохотно отстранились друг от друга. Более я не заставил Харли ждать. «Ха-ха-ха, это так весело», — кричала Квин, высунувшись в окно разгоняющегося автомобиля. «Что ни говори, но с этой особой уж точно не соскучишься». В этом я убедился, пока мы мчались по темным улицам тускло освещенного города. Она безумолку трещала, осыпая меня историями одна занимательней другой. Мы объезжали Готэмский мост, когда Харли неожиданно вспомнила еще одну смешную историю о том, как Джокер как-то установил в одном из опорных балок моста взрывчатку. Он намеревался взорвать ее прямо на глазах у Бэтмена, но так и не придумал подходящую фразу, которой мог бы эпично завершить сей грандиозно разрушительный план. А потому он это дело свернул, а после и вовсе забыл. Однако она не знала, оставил он взрывное устройство там или убрал. Я, не теряя времени, рванул прямо к мосту. Герой я, или подышать вышел. В общем, я подумал, если с дорогой, по которой каждый день проезжает тысячи машин, и я в том числе, что-то все-таки случится, меня заест совесть. На берегу реки, прямо под мостом, из-под толщи влажного песка, мы откопали ящик. С плотно закрытой крышки, нам во весь рот улыбалось изображение безумного клоуна. Хм, не проявление ли это самолюбия Джокера? Изучив визуально коробку, я не решился ее открывать. Кто знает, быть может, клоун установил в ней ловушку, которая немедленно взорвет бомбу. Попытайся я отодвинуть крышку. Недолго думая, я поместил ящик в пространственный инвентарь. Фокус с исчезновением вызвал у моей спутницы дикий восторг. Она смотрела на меня с неподдельным восхищением и с любопытством, присущим несмышленым детям, пыталась понять, что же произошло. Не имея намерения более утаивать от нее свои умения, я рассказал ей о своем пространственном кармане. Беспокойства о ее возможном предательстве в будущем я не испытывал. Моя интуиция говорила мне, что она уже полностью распрощалась с прошлым. Нет, не злодеяниями, хотя и это тоже, я имел в виду ее мистера Джея. Теперь, если бы перед ней стоял выбор между мной и принцем преступности Готэма, она без раздумий выбрала бы меня. Хотя, насчет безраздумья, это я слегка преувеличил. Все-таки Джокер знатно покопался в ее мозгу, а потому, она, по-прежнему, испытывала бы некоторую растерянность. Но в итоге, она сделает шаг в мою сторону, в этом я уверен. Теперь я поняла, как именно ты провернул тот трюк с кольцом в клубе пингвина. Восторженно захлопала в ладоши девушка. Да чего же, милая, ты мой самый любимый волшебник. Это не магия, а нечто иное. Не имеет значения, отмахнулась Квин, ибо для меня ты окутан аурой волшебства. Сегодня, когда ты пел ту песню, я что-то почувствовала. Она демонстративно прижала руки к груди и на мгновение, закрыв глаза, продолжила. Не знаю, что именно, но мне вдруг так захотелось спеть вместе с тобой, Алекс. Думаю, я знаю, чем мне стоит заняться. Я хочу петь, сделай из меня звезду. Ты серьезно? Не поверил я услышанному. Во время наших разговоров, я, порой, прихожу в затруднение. Харли такой человек, с которым ничего не понятно, ибо ты просто не можешь отличить, где правда, а где ее сумасшедшие бредни. Но, пожалуй, в данном случае, она имела в виду именно то, что сказала. Я настроена крайне серьезно. Хи-хи-хи, ты же знаешь, я стала добропорядочным гражданином, но об этом еще никто не знает, досадовала она. Для всех остальных я так и осталась сумасшедшей подружкой безумного сексиста Джокера, чтоб его мистер Фриз в сосульку превратил и разбил на тысячу осколков. Проорала Квин, поминая своего бывшего недобрыми словами. Такая резкая с ее стороны смена отношения к безумному психопату Готэма, крайне занимательна. Хоть они и расстались, все те злоключения, которые она пережила, пока была его пассией, никуда не делись. Их отношения никогда не были нормой, и все же, что именно происходило между ними, до сих пор остается тайной, покрытой мраком. В общем, если я стану всемирно известной, объясняла девушка, и буду со всех уголков мира рассказывать о своей возросшей добродетели, о мире во всем мире, смогу заново влиться в нормальное общество. Нормальное, аж тошнит от этого слова. Кто его придумал? Ужас просто. Харли, сама того не ведая, вновь уклонилась от основной темы разговора. Если это то, чего ты хочешь, я поддержу тебя. Отлично. Голос у меня сильный и приятный на слух. Мордашкой вышла. Характером не обделена. Харизма бьет через край, а сама полна энтузиазма. Плюс у меня есть волшебный Алекс, а значит, успех мне гарантирован. На одном дыхании произнесла Квин. Ее умозаключения просто безумны, но в то же время не лишены смысла. Все замечания имеют место быть. И я не могу скрыть тот факт, что мне очень импонирует ее выбор. Ведь моя основная сфера деятельности – индустрия развлечений. Именно ей я отдаю наибольшую часть своего времени, и в ней же таятся мои самые сильные стороны. Стоит позже поговорить об этом со Слепительной и составить контракт для Харли. Она станет еще одной звездой нашей музыкальной студии. С ее внешними данными, интересным голосом, непростым прошлым и мировыми хитами, она однозначно станет одной из самых ярких представительниц музыкальной эстрады. Благо, этот мир отличается от моего прошлого. Здесь, даже бывшие убийцы и психопаты могут получить второй шанс. Достаточно просто вспомнить Лекса Лютера, который, несмотря на все свои злодеяния, известные общественности, сумел стать президентом Америки. Так что, за будущее мисс Сквинзель можно не волноваться. Оставив машину позади, мы решили немного пройтись вдоль берега, несмотря на то, что сейчас середина ноября, на улице не так уж и холодно. Прохладно, это верно, но безветренная погода сама располагала к неторопливой прогулке, хотя с непоседливым характером моей спутницы, слову к неторопливой здесь явно не место. Харли, ты считаешь, что сможешь ужиться в обществе, от которого успела отвыкнуть? Спросил я девушку, сидящую на корточках, и игриво плескающуюся ладонями в ледяной воде. Что в этом может быть сложного? Каждый человек по-своему безумен, в той или иной степени, и лишь некоторым из них хватает силы духа, признаться в этом себе, принять себя, свое безумие, и жить по собственным убеждениям, выстроив собственные правила. Разница между мной и ими лишь в том, что они продолжают носить маски, навязанные им нормой морали, культурой, стереотипами, что, впрочем, когда-то они сами же и создали, чтоб скрыть свои истинные лица. А я давно смирилась с тем, кто я есть. Когда такие речи говорит великий психолог Харли Квинзель, начинаешь в них верить. Моя задача говорить правду, а не заставлять в нее верить, произнесла Клоунесса, оторвавшись от игр с водой и подойдя ко мне вплотную. Ее настроение вновь переменилось. Она провела по моим волосам мокрыми пальцами, холодными от ледяных вод реки Гатыма. Это идеальный вечер, но кое-чего все же не достает. Она обвила мою шею руками и прижалась покрепче. И чего же? Спросил я, обняв ее за тонкую талию. Алекс, не раздражай меня. У меня не было секса целых 3 года, с тех самых пор, как я превратилась в ту самую Харли Квинн, вдруг разгоряченно заявила девушка, тем самым вызвав в моем подсознании волну вопросов. Но я не стал их задавать, ведь и так знал на них ответы. Как я уже говорил, их отношения с Джокером не назвать нормальными. И это, еще мягко сказано. Впрочем, меня это особо не волновало. Единственное, что для меня сейчас имело значение, это девушка, стоящая напротив. Она и правда влюблена в меня, и это не пустые слова. Чтобы заполнить ее сосуд любви, мне понадобилось очень много времени. От простой привязанности до искренней любви, путь не близкий. Тем более для той, чьим языком любви является качественное время. Несложно догадаться, что именно для данного языка любви является в приоритете. Под качественным временем имеется в виду то время, когда вы уделяете человеку свое безраздельное внимание. К примеру, когда вы сидите на диване рядом со своей девушкой и уделяете ей 20 минут безраздельного внимания, а она делает то же самое для вас, то вы дарите друг другу 20 минут жизни. Эти 20 минут не повторятся никогда. Вы дарите друг другу ваши жизни. Это могущественное эмоциональное средство передачи любви. И сейчас, мы вновь будем уделять друг другу наше безраздельное внимание. Варнинг 18+. Я взял в свои ладони трепетное лицо Харли, и бережно поцеловал ее в раскрасневшиеся от ожидания щечки, в слегка вздрагивающие ресницы, в аккуратный носик, и нежно коснулся губами ее губ. Мой язык неторопливо скользнул к ней в рот, облетая, лаская и смакуя ее на вкус. Она нежно посасывала в ответ, возвращая в памяти давно забытые ощущения. Она замурлыкала глубоко в горле, и тело ее покрылось легкой испариной. Не желая прерывать нарастающую страсть, я призвал из бездонного хранилища зимнюю палатку, успешно защищавшую меня от лютого холода Арктики, и, подняв Харли на руки, занес девушку внутрь. Не прерывая ни на секунду жадные, уже разгоряченные поцелуи, я одной рукой скользнул по внутренней стороне ее бедра, заставив ее развести ноги шире. Мои пальцы проникли под трусики, и тело ее отозвалось дрожью. Я медленно массировал влажный клитор, распаляя ее и доводя до экстаза, потом убрал руки и торопливо опустил с плеч тонкие бретельки платья, облепляющего ее тело, и разделся сам. С нетерпением, жадно, я ласкал губами ее упругие сочные груди, поочередно проводя языком по набухшим соскам, слегка поддразнивая, отчего она выгнулась и застонала. Кончиками пальцев я нежно коснулся ее маленького пупка, слегка помассировал живот и двинулся вниз к лобку. Я медлил, хотел, чтобы она вдоволь насытилась ласками. Одним движением я сорвал с нее трусики, а она обхватила меня ногами за поясницу. Я прижал ее ближе к себе и медленно вошел в нее до упора. Она начала двигаться со мной в одном ритме. «Ах, Алекс, это волшебно!» — воскликнула Харли. «Как же давно это было!» На каждый мой толчок она реагировала безудержным стоном, приподнимая непослушные ноги. Она сильнее сомкнула их за моей поясницей. «Черт! Ха-ха-ха-ха! «Я кончаю, зараза!» — неистово кричала безумная злодейка. Ее глаза смотрели вверх, каждый мускул, каждая частичка ее существа и все мысли, делавшие ее женщиной, теперь объединились в чудесном и фантастическом натиске оргазма. Это было круто, но все же, это было лишь прелюдией. Я знал, чего ей хочется больше всего. Достаточно ласк говорили ее глаза, ей хотелось настоящего безумия, страсти, грубого подчинения и беспрекословного повиновения. Благо, для этого у нас впереди есть вся ночь. Плюс один к характеристике жены короля. Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами. Плюс один к выносливости. Да, мой гарем успешно пополнился. Да еще вообразите кем. Самой Харли Квинн, самой безбашенной женщиной, которую только видывал свет. Рад ли я этому? Еще как рад. Разве могло быть иначе? Именно в таком приподнятом настроении я и добрался до работы, где меня встретил тяжелый взгляд моего незаменимого секретаря Хизер. Кажется, работы сегодня будет непочатый край. Каждый раз, когда она показывает свою напускную суровость, ничем хорошим для меня это не заканчивается. Хизер, ты сегодня чудесно выглядишь. Постарался я придать ее лицу снисходительное выражение, но она оказалась непреклонна. «Спасибо, я всегда выгляжу чудесно», — ответила она безэмоционально, и громко постукивая каблуками элегантных туфель, направилась следом за мной в кабинет. «Вот», — протянула она мне папку с документами и села напротив, выпрямив спину. «Что это? Сколько раз я просила вас найти человека на должность финансового директора, на этой неделе?» — уточнил я. «Компания растет. Дела прибавляются, а мое свободное время стремительно улетучивается. Вы за мои сверхурочные даже не платите», — пожаловалась Брукс, скрестив руки на груди. «Если дело только в этом, можешь не переживать. Я готов выписать тебе большие премиальные». «Спасибо», — не стала она отказываться от моего щедрого предложения. «Но это не отменяет того факта, что я трачу свое время на выполнение обязанностей другой должности. Я и так отрабатываю здесь за все позиции разом, и вас это совершенно не волнует. Поэтому я взяла на себя смелость и разослала объявление о найме на упомянутую ранее вакансию. Получается, что эти документы, поднял я папку, переданную мне Хизер. Здесь анкеты 10 кандидатов, которых я отобрала из сотен заявок. Так как, согласно правилам компании, последнее слово по найму сотрудников за вами, я бы хотела, чтобы вы, как можно скорее, выбрали из числа предоставленных мною вариантов, человека на должность финансового директора. Это правда, я сам выдвинул подобные требования. Никто не может устроиться на работу в мою компанию, пока не получит мое персональное одобрение. Поэтому я могу полностью исключить из списка сотрудников лжецов, предателей и сомнительных личностей. Интуиция, все же, лучшая способность в моем арсенале. Во всяком случае, спектр ее применения куда шире, чем у того же пространственного кармана. Советую обратить особое внимание на одну из кандидаток. Она произвела на меня наибольшее впечатление во время собеседования. На первой странице, учитывая, насколько Хизер притязательна и строга ко всем и всему, получить от нее слова одобрения сродни чуду и дорогого стоят. Кому же удалось настолько впечатлить ее, что она расщедрилась на рекомендацию? Я открыл папку, и на первой странице увидел это имя, Натали Рашман. Глава 83. «Черная вдова, мисс Рашман, вы эмигрантка из России?» Задал я вопрос девушке, сидящей напротив. «Верно, я переехала в Соединенные Штаты, когда мне было 10 лет», отвечала рыжеволосая красавица. Безупречная осанка, руки, выдержанно опирающиеся на поверхность стола, легкая улыбка и прямой взгляд. Все в ней говорило о ее блестящей подготовке и уверенности в себе. «Вы хорошо знаете русский язык?» Спросил я. «Весьма неплохо. В таком случае, давайте говорить друг с другом именно на нем. Не возражаете?» Предложил я уже на русском. «Нет, мне будет приятно говорить на родном языке», согласилась собеседница, ответив на языке своей родной страны. «И я не могу не подчеркнуть, что вы отлично говорите по-русски. Нет никакого ощутимого акцента», заметила мисс Рашман, явно немного удивившей данному факту. «Благодарю. Вы, должно быть, подумали, когда это я успел выучить настолько сложный язык. Открою вам тайну. Я всегда его знал, с того самого момента, как открыл глаза в этом мире. Говорят, твой родной язык тот, на котором ты думаешь. И даже если человека, когда-то знавшего множество языков, Вдруг накроет амнезия, он, вероятно, забудет все языки, что учил в сознательном возрасте, но он не забудет родной язык, язык, заложенный в подкорку мозга детством и кровью. Свою первую мысль, очнувшись в этом мире, я сформулировал именно на русском, но в дальнейшем я чередовал их с английским, свободно переключаясь между двумя языками. Поэтому я не могу утверждать наверняка, был ли я в прошлом русским, американцем или англичанином. Мне знакома культура всех трех стран и всех трех народов, и мне немного сложновато судить об этом. Быть может, в будущем я вспомню, кем именно я был в прошлой жизни. Но прямо сейчас меня это волновало в самую последнюю очередь. Девушка напротив мило улыбнулась и слегка поддалась вперед, показывая всем своим видом, что готова к новым вопросам. Густые волосы, цвета холодной меди, волнами не спадали на ее плечи. Тут я подумал, что рыжий цвет волос на смелых и независимых людях играет совсем иными красками. Ничто так эффектно не подчеркивает волевой характер девушки, как красный оттенок. Расстегнутая на одну пуговицу блузка оголяла ее изящную шею и приоткрывала округлые соблазнительные формы. Это не выглядело вульгарно, и все же задачу по рассеиванию внимания выполняла отлично. Казалось бы, разве могут на меня оказать влияние такие примитивные формы нарушения бдительности? Еще как могут, но ей об этом знать не обязательно, а потому делаем вид, что нам все равно и продолжаем собеседование. Появление здесь Наташи Романов, то бишь, черной вдовы, в мои планы совсем не входило. Не потому, что ее присутствие может как-то сильно помешать моим замыслам, просто такой сильный интерес ко мне со стороны одноглазого циклопа Фьюри вызывает беспокойство. Какой же он все-таки параноик, раз прислал ко мне своего лучшего агента, и что именно он намерен здесь разузнать? Какой кофе я по утрам пью? Ладно, забыли о вездесущем директоре ЩАИТА, вернемся к улыбчивой убийце из красной комнаты. Мистер Алекс, вы какое-то время жили за границей, добиться такого чистого произношения, как у вас одними уроками, под силом лишь немногим, поинтересовалась Наташа, явно пытаясь вытянуть из меня побольше информации. Что ж, я отвечу на ваш вопрос. Правда, его можно подвергнуть сомнению. Дело в том, что я потерял память и не помню большую часть своего прошлого. Однако, я более склонен полагать, что за пределы Америки я никогда не ступал, ответил я. Итак, давайте продолжим. Хочу сразу пояснить, что это не совсем собеседование. Вернее, я не собираюсь оценивать ваши знания, навыки и профессиональную этику. Я склонен доверять решениям своей помощницы. А раз вам удалось ее впечатлить, то работу свою вы знаете. Я просто хочу поговорить с вами, узнать, какой вы человек. Это очень важно для нашей компании. Понимаете, мисс Рашман, политика нашей компании строится, в первую очередь, на доверии. Именно доверительные отношения служат ключом к прогрессу. Скажите, мы можем вам доверять? Вы не отвернетесь от нас в самый неожиданный момент? Я не одобряю ложь и предательство. Считаю, что человек всегда должен всецело поддерживать того, кто помог ему в трудную минуту и принял в свой дом, заявила двойной агент, чьим излюбленным приемом служит удар в спину. Знаете, говорят, кто осуждает ложь, тот врет больше всех, процитировал я народную мудрость. Вы не доверяете мне, мистер Рид, заметил Романов. Но разве для доверия не полагается время? Нельзя судить о человеке по первому впечатлению. Возможно, вы проигнорируете сейчас кого-то, кому в будущем могли бы рассказывать свои секреты, не боясь их раскрытия. Нельзя всего сказать наверняка. И все же, я прошу дать мне шанс доказать вам, что я именно та, кому вы сможете доверять. Как хорошо играет. Я бы вручил ей Оскара, но, думаю, мой спектакль «Джека из тени» заслуживает эту награду больше. И все же, номинацию «Мисс Рашман» явно заслуживает. Эх, когда ты понимаешь, кто именно сидит перед тобой, то весь этот разговор выглядит со стороны слегка комичным. Но я не собираюсь ей этого говорить. Она ведь так старается, это даже, отчасти, мило. Я не торопился говорить, внимательно следя за выражением ее лица. Ей это явно не понравилось и сказала, просто чтобы нарушить тишину. А у вас строгий отбор. Не совсем так, просто. Ваш случай очень особый, проговорил я, сделав упор на слово «особый». И в чем проявляется эта особенность? Спросил Романов, едва заметно заерзав на стуле. Ей явно не нравился наш разговор, но виду она не подала. Должность высокая, ответил я, умалчивая о проблеме по имени Ник Фьюри. Почему вы хотите работать у нас? Я вижу, что ваша компания имеет неограниченный потенциал. Всего за полгода вы смогли превратить ее в престижное, стремительно развивающееся предприятие. Я уверена, что в ближайшем будущем организацию ждет стремительный прорыв, отчеканила черная вдова, словно по учебнику. Умница, что ж, а вот и главный вопрос. Мне известно, что в прошлом вы работали на Stark Industries. Это одна из крупнейших и престижных компаний. Так в чем причина вашего увольнения? Я не... Заговорила она вновь на английском, и замялась, сбитая с толку от такого вопроса. В анкете она не указала работу у Тони Старка, поэтому мой вопрос стал для нее неожиданностью. Интересно, что она скажет, будет отрицать или признается? Уверен, она сейчас прокручивает в голове всевозможные варианты, пытаясь понять, как я об этом узнал. В действительности, у нее может быть лишь одно логичное объяснение, и это, Тони Старк. Уверен, ей известно, что я несколько раз общался с Железным Человеком, поэтому можно предположить, что именно он рассказал мне об этом. Но теперь возникают другие вопросы. Как много я знаю, осведомлен ли в том, что она агент ЧАИТА, или же я, по-прежнему, ничего не подозреваю. Верно, подтвердила девушка на английском. Далее беседа велась на английском языке. Я работала в Stark Industries недолго, говорила она. Мне не хотелось упоминать в анкете о горьком опыте работы на Энтони Старка, потому что ничего хорошего на этот счет я сказать не могла. Бывших работодателей не принято выставлять в дурном свете, ведь это непрофессионально и неэтично. Но раз уж ваша компания основана на честности и доверии, не обессудьте, скажу, как есть. Вы приняли правильное решение. Что ж, Тони, конечно, тот еще умелец произвести впечатление на дам. И все же, что именно он сделал? Он вел себя непрофессионально, превышал должностные полномочия и переступал все нормы морали. Он показал свое лицемерие, эгоизм, сексизм и все проявления цинизма. Его пренебрежительное отношение к чувствам других людей, его тщеславие и чрезмерная склонность к переменам настроения стали для меня последней каплей, и я бросила эту работу, и в мире стало на одну вымышленную историю больше. Если бы я не знал правду, то даже мог бы поверить ей, ведь лучшая ложь – это частичная правда. Как раз в тот самый период, когда Наташа работала в Stark Industries, у Старка сорвало крышу. Он, на самом деле, вел себя неподобающим образом, так как считал, что дни его сочтены и он уже одной ногой в могиле, а потому, игнорируя голос рассудка, пустился во все тяжкие. Хорошо, что он хоть метамфетамином увлекаться не стал, как некоторые. Это похоже на Тони, ответил я так, словно мы с ним давно знакомы. Он всегда был таким, вечно думает только о себе. Вот я, к примеру, в отличие от него, думаю только обо мне. Хех, она не поняла, как на это реагировать, и продолжила свою речь, пытаясь повлиять на мое решение. Мистер Рид, дайте мне шанс, и я докажу свою надежность и незаменимость. К тому же, как вы можете лишь в одной беседе определить, кто заслуживает доверия, а кто нет? Я всегда полагаюсь на свою интуицию. Ненадежный метод. Я бы с вами поспорил, прервал я ее, и откинувшись на спинку кресла, глубоко задумался. Хорошо, вам удалось убедить меня, мисс Рашман. Вы приняты. Испытательный срок 3 месяца, и я очень надеюсь, что не пожалею о своем решении. Поверьте мне, сэр, я не разочарую вас, проговорила рыжеволосая леди, не скрывая своего счастья. Была ли это радость очередным фарсом? Или она и правда была рада, я не стал выяснять. Сейчас она мой сотрудник, и будьте уверены, я прослежу за тем, чтобы она ответственно подходила к своей новой работе. У меня к вам последний вопрос, не возражаете? Остановил я Наталью, собравшуюся уходить, снова заговорив по-русски. Конечно, задавайте, ответила она мне тоже по-русски. Представьте, что вы оказались в эпицентре катастрофы, разрушение, масштаб которого просто не сосчитать. Вы понимаете, что можете оказаться в числе тех, кого эти трагические события унесут с собой. Но вдруг у вас появляется сила. Сила, обязывающая вас противостоять разрушению, наряду с такими же сильными, как вы. Вы можете влиять на исход этой масштабной битвы, игры на выживание. Итак, что же вы выберете, мисс Рашман? Выиграть в этой игре? Или не проиграть? Не проиграть, заявила будущий член Мстителей, все еще не до конца осознавая смысл моего вопроса. Не проиграть, повторил я ее слова. Это ли верный выбор, и есть ли выбор вообще? Как можно выиграть, или не проиграть в игре, правила которой постоянно меняются, и меняются не вами. К чему вы все это?» Она даже прищурила глаза, в попытке меня понять. «К тому, что мир изменчив, а мы порой даже не догадаемся, по чьим правилам живем. Я полагаю, что те, кто знает о мире больше остальных, больше, чем мы с вами, не будут играть честно. Они даже правил нам не скажут, а если и скажут, то изменят их, когда им заблагорассудится. Они не оставят нам никаких шансов. Пожалуй, вы правы. Но раз мы не можем ничего изменить, остается лишь жить так и дальше. Ни в коем случае, не в моих принципах плясать под чью-то дудку. Если никак нельзя влиять на правила навязанной игры, нужно просто установить свои правила и играть по ним. Я поняла вашу позицию. Вы личность, которую не сломить внешним фактором. Я рада, что мой новый босс – человек высокого духа. Я не ошиблась в своем выборе, заявила девушка, прежде чем покинуть мой кабинет. Может быть, мне не стоило принимать на работу человека с сомнительной репутацией, все же она шпионка правительственной организации ЩАИТЭ. Кто знает, что именно они там против меня замышляют. Но вы же знаете, как в народе говорят, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Пусть ее появление в мои планы и не входило, но никто не мешает эти планы немного скорректировать. К тому же, это открывает для меня много возможностей. Хоть со стороны кажется, словно я пустил лису в курятник, все же здесь стоит учитывать, кто именно этим курятником заведует. Минуту спустя в кабинет вошла Барбара Гордон. «Как все прошло? Ты принял ее на работу?» — спросила она сразу, как закрыла за собой дверь. «А разве были сомнения?» Она поправила на себе узкую юбку, плотно облепляющую бедра, и, подойдя к окну, уперлась в подоконник локтями. «Нет, я была уверена, что ты ни за что не упустишь из-под своих жадных лап столь симпатичную особу», — наконец, ответила она. «Эй, я что, в твоих глазах настолько недалекий человек?» — возмущался я. «К твоему сведению, она не так проста, как кажется. Ее настоящее имя Наталья Алиановна Романова, также известная, как Черная Вдова, один из лучших шпионов и профессиональных убийц в мире, двойной агент элитной категории. В настоящее время служит в организации ЩАИТЭ, под непосредственным руководством их директора Ника Фьюри», — поведал я своей девушке секретные сведения. «И зачем же ты впустил в наш круг потенциального предателя?» Барб сейчас явно пребывала не в духе. «Нельзя назвать предателем того, кому ты и так никогда не доверял. И потом, она и правда превосходный специалист. Грех упускать такого сотрудника», — продолжал я убеждать. «Правда? А может, все-таки дело в том, что тебе ее мордашка понравилась?» «Все не унималось, Бэтгерл. Тебе кажется?» Я встал из-за стола и подошел к ней. «Ее присутствие здесь никак на нас не отразится. Более того, у меня, наконец, появилась возможность общаться с Шайтеом, и эту привилегию нельзя упускать. Пусть прямо сейчас мне это и не требуется, но в ближайшем будущем это сыграет свою роль. Разве не опасно подпускать ее к счетам компании? А что такого она может здесь выведать? Куда тратятся деньги? Не забывай, что большую часть денег ты тратишь на свои сомнительные эксперименты. Как тот же проект суперсолдата, напомнила мне рыжая красавица, о том, какой я расточительный малый. ЩАИТЭ и так в курсе, что я занимаюсь чем-то подозрительным. Но как бы Наташа ни старалась, она не сможет ничего разузнать. Для этого ей бы пришлось проникнуть в Вавилон, а сделать это практически невозможно. Успокоил я нервную особу, готовую хоть сейчас выступить против Черной Вдовы. Я не волновался о возможных действиях русской шпионки вблизи Вавилона. Когда дело касается тайного проникновения и сбора информации, ей, на самом деле, нет равных. И если бы она появилась на пороге месяц назад, я бы забеспокоился, ибо понимал, что той системы охраны, обеспечивающей безопасность лаборатории, явно недостаточно, чтобы остановить такого агента, как Черная Вдова. Но сейчас все иначе. У меня есть помело. Ядовитый плющ уже полностью оккупировала территорию своими змееподобными лианами, растениями, гуманоидами и прочими тварями семейства гибискусовых. Если посторонний попытается проникнуть в Вавилон, зеленые сирены, раскинувшиеся по всему зданию, оповестят о незапланированном вторжении доктору Эйсли незамедлительно. Она лучшая система защиты, которую видел мир. Как мне с ней повезло, до сих пор не нарадуюсь. Как у тебя дела? Поинтересовался я у Бэтгерл, приподняв ее за талию и усадив на подоконник. «Эй, что ты делаешь?» — задергалась девушка, то и дело подглядывая в сторону двери. «Играюсь со своей девушкой», — предложил я ответ, поглаживая ее бедра, поверх черных колготок. «Ты же знаешь, никто не зайдет сюда, не постучав. Ну, за исключением Хизер, но мы же не собираемся ее стесняться». Я не дал ей возможности ответить, заключив ее пухлые губки в страстном поцелуе. Она обвила мою талию ногами практически бессознательно, ни на секунду не прерываясь при поцелуе. Мы пробыли в нашем собственном мирке чуть больше 5 минут, пока вновь не вернулись в это бренное обиталище. «Придешь сегодня ко мне ночью?» – тихо спросил я, заглядывая ей в глаза. «Разве тебя там не ждет Харли?» – сострила героиня, переводя дыхание. «Сегодня она будет коротать время со своей подругой. Они давно не виделись. Памела обещала приглядеть за ней, поэтому сегодня я полностью свободен. Даже так, неделю назад, штаб-квартира организации Щайте, Алекс Рид, твоя новая цель», — сказал чернокожий мужчина, левый глаз которого был скрыт под повязкой. «Выясни о нем все, что сможешь, чем занимается, чем интересуется, с кем проводит время, всю подноготную. Я читала его досье, и все еще не понимаю, отчего такой интерес к юноше», — полюбопытствовала девушка в черном облегающем обмундировании. «Он занятный паренек, но едва ли заслуживает такого пристального внимания с нашей стороны, не говоря уже о том, что он дислоцируется на территории подконтрольной Аманде Уоллер, а у вас, насколько я помню, пакт о невмешательстве. С ним что-то не так», — не унимался мужчина. «Моя интуиция ни разу не подводила меня. Я разберусь с Амандой. Можешь не беспокоиться на этот счет. Твоя задача, Алекс Рид, ваша интуиция – последняя вещь, которой я стала бы доверять. Достаточно вспомнить ситуацию в Перу или дело Клиффорда в Мексике», – пустилась Романов в воспоминания. «КХМ, сейчас все иначе», – прокашлял Фьюри, желая преодолеть неловкость. «Мы давно следим за противостоянием Руки и Лиги Теней, и судя по их последним передвижениям, грядет что-то масштабное, и Алекс Рид, может быть, как-то причастен к этому. Быть может и не лично, но на него явно есть планы у головы демона. Я уверен, Аманда Уоллер согласится сотрудничать с нами в данном вопросе. Но это не главное, верно?» — заметила черная вдова, анализируя общую ситуацию. «Вас беспокоит случай с капитаном Америкой. Это ведь он отыскал Роджерса. Стив ему, кстати, очень благодарен, и даже выразил надежду как-нибудь отблагодарить своего спасителя», — усмехнулась рыжая воительница. «И меня это очень беспокоит, словно все идет по его задумке. Я более чем уверен, что он прибыл в Арктику с прямым намерением отыскать капитана, и благополучно в этом преуспел. Откуда он узнал, что Роджерс жив, или как ему это удалось, знать не столь важно. Главное, его конечная цель. Он не забрал ни капитана, ни его щит. Что остается? Кровь», — предположила бывший агент русских сил. «Верно», — подтвердил директор щита. «В его жилах течет сыворотка суперсолдата. Велика вероятность, что Алекс Рид задумал воссоздать формулу доктора Эрскина». «Это невозможно», — покачала головой Наташа Романов. «Никому еще не удавалось удачно воссоздать формулу. Тем более, что он не обладает достаточной профессиональной квалификацией. Он нанял на работу Кавитурая, доктора наук в области биохимии и генетики, работавшую до этого профессором в Калифорнийском университете в Беркли. Также он вызволил из психиатрической лечебницы Аркхема Памелу Айсли, высококлассного специалиста в области ботаники, возможно, лучшего в мире. И не стоит недооценивать его самого, нам неизвестны границы его познаний. Быть может, он и сам является скрытым талантом. Стоит только вспомнить все его достижения за последний год. Он буквально с колен поднимает индустрию развлечений». «Я поняла. Вы хотите, чтобы я устроилась к нему в компанию?» «В идеале. Согласно нашим данным, у него имеется определенная слабость к женскому полу. Твоя миссия просто не может закончиться неудачей». «Разумеется», — усмехнулась рыжеволосая бестия, взмахнув волосами. Глава 84. Мелководье. «Оно живое, оно...» «Нет, стоп, не то. Оно работает, работает», — воскликнул я, схватившись обеими руками за волосы.